Предпоследний этаж Москва-Сити, а она на Неве, где разводят мосты. В эту ночь мы из разных точек любовались сиянием одной и той же звезды. Пока мы не знакомы, и ты живешь с мамой дома, и ты не знаешь меня, и не качаешь альбомы. Пока мне просто сходит с рук весь женский трафик, и я живу как хочу, у меня свой график. Пока твой бывший с другой не посетил острова, ты не взяла билет Питер-Москва. Пока я не увидел, как ты ловишь такси, и не остановился с фразой тебя подвести. Пока мы не гоняли всю ночь по городу, ты не шутила, что влюбилась в мою бороду. Пока на самолете мы не поднялись выше, не провели первую ночь вместе в Париже. Пока лазурный бриз не дул тебе в лицо, не волновался я, когда дарил это кольцо. Пока не посходили с ума все женихи, ты не читала голые мне свои стихи. Пока ты не дарила мне столько нежности и не сгорала каждый раз от ревности. Пока моя рука ведет другую до дома, как-то так мы просто еще не знакомы. Пока не совершил случайный поворот, еще не затянул нас в круговорот. Пока до этого момента секунды три, пока еще ты не сказала мне. Посмотри, мне не спрятать этот свет изнутри. Ты зажег во мне эти огни, вспыхнув вновь, если любишь, гори, словно звезды в небе мы. Посмотри, словно звезды в небе мы. Посмотри, словно звезды в небе мы. Посмотри, словно звезды в небе мы. Посмотри, все не будет как прежде. Нам с тобой уже никто не будет мешать. Скинув на пол одежды, нас не удержать, не удержать. Я искала тебя во тьме, устала. Yeah.